Глава 10. День 15. Пост «Красный камень». Никто не беспокоил никому неизвестного молодого человека, спящего на скамейке. В самой столовой было тихо, а негромкая речь, легкое постукивание ложек и тарелок и равномерный шум каких-то далеких кухонных механизмов успокаивал и усыплял. Несколько раз проснувшийся было гость лишь переворачивался сбоку на бок или поднимал упавшую и онемевшую руку и снова погружался в сон. Наконец он проснулся и, с трудом разлепив глаза, с грустью осмотрел свое местонахождение. Дыма нигде не было, того огромного монолитовца тоже. Остальных, сидящих за столами бойцов, он просто не знал. Облизнув пересохшие губы, он встал и направился в уборную, где собирался умыться, оправиться и по возможности привести себя в порядок, ведь предстояла встреча и важные переговоры, от которых зависело, если не напрямую его жизнь, то состояние и место, где она будет продолжаться. Беспокойство за мать, которая наверняка подняла тревогу, заставляло его все чаще и чаще обращаться мыслями к ней. Вспомнив совет никого не вспоминать, парень было усмехнулся, но, обернувшись на достающих из металлических шкафов экзоскелеты бойцов, на тяжелое оружие, разложенное на полках, передумал недооценивать слова дыма. Умывшись, сполоснув и набрав заодно полную флягу воды, он вернулся на место. Стараясь не выдавать своего любопытства, он украдкой разглядывал амуницию бойцов, приходящих снаружи и раздевающихся здесь, или проходящих дальше в металлические широкие двери, ведущие из столовой куда-то еще, вглубь комплекса. Примерно столько людей, сколько приходило сверху и уходило внутрь подземного комплекса, столько же и выходило из подземных коммуникаций и выходило наружу. Исходя из этого, можно было сделать вывод, что то место, где он сейчас находился, являлось началом жилых помещений группировки «Монолит». Поскольку он сидел достаточно долго, изредка прихлебывая из фляжки, он выявил 5 видов комбинезонов. Самый внушительный – экзоскелет. Их было 2 вида. Один с открытыми штоками силовых цилиндров, просто дыхательной маской и коротким забралом, закрывающим только глаза. Второй – с закрытыми штоками и полностью герметично закрываемым лицом. Штоки силовых цилиндров закрывались дополнительным, скорее всего, композитным материалом, а сам экзоскелет был темно-зеленого цвета, визуально больше по размерам и, видимо, значительно тяжелее. Боец, залезший в такой короб, двигался особым, чуть-чуть замедленным способом. Руки и ноги двигались как будто всего в нескольких направлениях. Видимо, это был самый тяжелый экзоскелет группировки. По крайней мере, за то время, пока он сидел в столовой, он видел всего 2 таких монстров. По сравнению с ним, открытый экзоскелет казался балериной против штангиста. Другой вид – бронекостюм, или, как его назвал для себя парень, бронедвойка. Видимо, самый распространенный в группировке. Тяжелая бронированная куртка и бронированные штаны. Куртка пристегивалась матовыми металлическими застежками к штанам, таким образом фиксируясь там в пазах и, возможно, герметизируясь. К самим штанам без всяких видимых соединений прирастали ботинки, но, вероятно, они могли сниматься, только плотность усадки была неспроста. К такой бронедвойке присоединялся шлем, также усаживаясь в пазы. Только присмотревшись внимательнее к проходящему рядом бойцу, он увидел, что это своего рода тоже экзоскелет. С внутренней стороны рук и ног, неотличимые по цвету от общего цвета бронекостюма, были установлены тонкие, слегка гофрированные эластичные трубки, помогавшие сгибать и выпрямлять суставы. Да и характерный небольшой плоский баллон между лопаток давал понять о существовании какого-то механизма. Следующий, уже более легкий костюм, был похож на бронедвойку. Если бы он был знаком с последними костюмами армейских специальных подразделений, он бы нашел больше сходств, чем различий. И, вероятно, самый легкий из всех – комбинезон сантехника, как в шутку назвал его про себя турист. На вид он был сделан из тканевого материала, по крайней мере, очень легко гнулся при каждом движении и смазывал контуры идущего. Конкретных замочков, креплений, карманов разглядеть не получилось, поскольку и костюм, судя по всему, был против. Да и компания из 6 человек села в дальнем от него углу зала, сняв шлемы и разложив стрелковое оружие по полкам. Но вот насчет 6 человек он, видимо, поторопился. Стараясь не светиться излишним любопытством в изучении инвентаря, он в какой-то момент с ужасом заметил, что один из 6 людей сильно отличается от других. И только по форме головы он понял, что вместе с отрядом в столовую вошел контролер. Резко отвернувшись и нутром почувствовав, что существо отреагировало на его взгляд, он заставил себя успокоиться, что ему в целом, как человеку, незнакомому лично с мутантами зоны, получилось сделать достаточно быстро. Отпив из фляжки и вспомнив, чей инвентарь он использует, турист, чтобы существо не подумало про него что-нибудь не то, показательно положил фляжку на угол стола, подальше от себя, так, чтобы контролер смог увидеть ее. Но мутант не обратил никакого внимания на оставленный предмет. А может, это просто другой контролер? Тем временем дым находился на посту, выйдя в ночную смену, поскольку его дневную смену пришлось отменить. Пост назывался «Красный камень», самое оживленное место, если смотреть относительно местной фауны. Здесь контрольная полоса была очень узкой, всего метров под 150, за которой стоял мертвый лес. В направлении на северо-запад, в полукилометре, одно небольшое, поросшее тростником и покрытое мутировавшей, теперь уже не поддающейся идентификации водной растительностью, озеро. Дыму не очень нравился этот пост. Постоянное движение возле водоема, ревы и кинетические удары псевдогигантов, рыки кровососов, иногда свербящий визг кабанов, реже уханье снорков, если подползут поближе. Все это, по большому счету, не представляло особой опасности для него, но здорово отвлекало. Местное зверье, пережившее здесь хотя бы 2-3 выброса, узнавало характерный сизоватый цвет брони монолитовцев и не особо задиралось. Кроме того, в полусотни метров позади пары дежуривших бойцов нес свою вахту один из 5 контролеров, специально сдерживая при необходимости мутантов. Активность и наличие мутантов в данном секторе объяснялось рядом причин. Первое – это наличие излучателей, косвенно накрывающих территорию озера. Слабое присутствие аномалий и значительный радиационный фон. Второе – это наличие самого водоема с его неиссякающими и фантастически быстро восстанавливающимися запасами зеленого камыша, тростника и другой болотной травы, что привлекало в грязь на кормежку кабанов, а за кабанами шли кровососы. Кроме того, не брезговали посещением этих мест матерые псевдогиганты, забредавшие сюда по линии волн излучателей аж из самих черных клеток рыжего леса. Третья причина порождалась наличием самих псевдогигантов, которые в раздраженном состоянии иногда использовали кинетический удар и подранивались десяток или больше мутантов поменьше, что привлекало сюда любителей пожрать на халяву, то есть снорков и гигантских обитающих в пустошах плотей. Четвертая причина. Пост «Красный камень» был самым западным постом внутренней территории группировки, и те сталкеры, которые продвигались в поисках лазейки на ЧАЭС к исполнителю, нередко начинали с этого направления, как правило, там же и заканчивая свой путь, что также активировало район и приводило дополнительно иногда до десятка мутантов, идущих по следу. Тут снова начиналась грызня за водоем, трупы и другие соблазнительные ресурсы. В общем, мутировавшая жизнь в районе озера била ключом. Самые крупные доминирующие экземпляры, достигшие максимального генетически позволительного размера, устранялись сами собой после каждого выброса, освобождая сырьевую базу для мутантов поменьше. Мутанты альфа-уровня, пятитонные чернеющие псевдогиганты или почти трехметровые кровососы, возглавляли атаку на периметр, где становились кошмаром из глубокой зоны для линии оцепления, либо возвращались в черные клетки рыжего леса, где давали потомство еще более крупное и агрессивное, чем они сами. Эволюция. Итак, Красный Камень, по сравнению с другими постами, был шумным и неспокойным местом. Нередко мутанты, одурев от действия излучателей и одержимые жаждой крови, выдвигались десятками на пост. С учетом того, что контрольная полоса была всего в 150 метров, дежурившие на посту возле действительно красных камней монолитовцы казались доступной добычей. Но горох, густо поросший в этих местах, хорошо делал свое дело. Опутанные зеленым душителем мутанты кормили органикой мощнейшие стебли аномального растения. Монолитовцам оставалось лишь добивать особо везучих и ретивых представителей местной фауны, коими обычно являлись ловкие снорки, либо прущие, как бульдозеры, несмотря на пеленающий их горох, многотонные псевдогиганты. Озеро в полукилометре от поста издавало свои кошмарные для обычного человека звуки. Но дыма, стоящего в паре со своим сегодняшним вторым номером изгоем, это не смущало. Несколько красных мраморных выступающих из-под земли глыб, словно зубы чудовища, и раскинувшаяся над ними группа огромных сосен и представляла собой пост. Первый и второй номер в бронедвойках, с учетом псевдогигантов, вооружались гауссами. Как и было заведено, первый номер был перекрыт от прямого огня гравитационной аномалией, а второй номер был вне поля зрения. Дым, удобно опершись на камень, через интегрированный в тактический пси-шлем прибор ночного видения, следил за контрольной полосой. Здесь на свое чутье он не полагался. Пси-фон постоянно менялся, наличие мутантов, которые, возможно, двигались прямо перед ним в мертвом лесу, изменяли его с каждым появлением нового или уходом старого носителя фона. Гаусс, словно домашний кот, спал на руке, показывая недремлющий зеленый глазок индикатора заряда. Долго смотреть в одну точку не сможет ни один нормальный человек, поэтому дым раз в 20 минут покачивал корпусом, чуть-чуть приседал или крутил головой. Изгой, сидевший в нескольких метрах позади, слева, был не особо разговорчивым человеком, точнее, неинтересным собеседником, но снайпером был непревзойденным. На выбор отстреливал снорку правую или левую ногу еще в полете, либо вбивал в коленный сустав псевдогиганту стальной цилиндр Гаусса в такое место, после которого нога мутанта отказывалась сгибаться. Как раз изгою этот пост очень нравился. И вот, на секунду подняв голову вверх, чтобы размять шею, дым получил чудовищный удар в плечо. От удара его дико крутануло вокруг оси, так что ноги оторвались от земли, оружие вылетело из рук, а взорвавшееся болью левое плечо тут же заблокировал контролер. «Изгой! Гаусс!» Не вставая с земли, мысленно крикнул дым, давая понять, что противник пробил трамплин, и только аномалия спасла его от верного попадания стального цилиндра в незащищенное горло, когда он на секунду поднял голову. Вся связь происходила посредством пси-шлема. На самом деле дым не издал ни звука, и со стороны, особенно в ночи, можно было решить, что выстрел достиг начальной цели. Второй номер уже перекатился в лежачую позицию, высматривая снайпера противника. И хорошего, надо сказать, снайпера, выдержавшего и выбравшего момент, когда цель, даже если останется в живых, не сможет определить, откуда велся огонь. Вглядываясь через забрало шлема, изгой тут же переключился на инфракрасный режим, отыскивая тепловой след пули, или если снайпер совсем баран, то и самого снайпера. Стрелка, как и ожидалось, не было видно. Электронный мозг логической системы исключил тепловое пятно дыма, несколько явных аномалий и настроил систему на максимальную чувствительность, проявляя быстро растворяющийся в недвижимом воздухе красноватый след выстрела. «Есть след, дым. Ты как раз в зоне поражения. Лежи, не двигайся. Ты мертв. Если он сделает контрольный, он мой», — доложил изгой. «Принято», — ответил дым, видя, как из разорванного левого плеча, на котором он лежал затылком к снайперу противника, растекается кровь. Тем временем по запросу дыма с базы через другой пост двинулась пятерка бронированных бойцов, а все посты получили сообщение о работе снайпера. Сами дежурившие на постах бойцы с дежурства не снимались. Если работает группа сталкеров, то это вполне может быть провокация, и стоит ближайшему посту снять бойцов, их вполне может расстрелять в спину ждущий этого противник и проникнуть на территорию группировки. Между тем, снайпер не делал контрольный выстрел по лежащему на земле монолитовцу, а дым хладнокровно прикидывал возможный ход событий. Стрелять в этом месте сталкеру было себе дороже. Мутанты легко могут отыскать стрелка. Кроме того, ночь – это совсем не то время, когда человек чувствует себя способным к какой-либо деятельности в зоне. Снайпер не показывается, а прошло уже 5 минут. Стало быть, либо ушел, либо ждет, когда к дыму подойдет второй номер, что более вероятно. Стало быть, снайпер знает, что на посту должен быть кто-то еще. Да еще пару дней назад уже кто-то стрелял по посту фонарь из Гаусса и не был замечен. Похоже на того самого ходока, медленно, но верно прощупывающего оборону группировки. Дым скрипнул зубами от досады. «Изгой, это ходок», — сообщил он, тут же передавая известные ему данные и манеру поведения сталкера. «Понял», — отозвался второй номер, переключая режим обнаружения снайпера на динамический режим. Теперь логическая система шлема включила автоматический целеуказатель при любом движении в указанном районе. И теперь она заметит и передаст даже падение листочка при сумеречном освещении, не очищая информацию логическими фильтрами. Вот только ночь заметно повышает шансы ходока остаться невидимым. Пятерка монолитовцев в экзоскелетах спешила к месту нападения. Но при всем их ходе они успеют сюда минут через 40, это большой срок. Ходок может запросто сбежать, но вряд ли он выбрал это место, чтобы, сделав всего один выстрел, снова уйти от монолитовцев. «Он побежит от вас в сторону озера, Палыч», — обратился Дым к командиру пятерки. «Палыч, 50-й номер. В данной операции...» попадал в непосредственное подчинение дыма. «Будет вести вас на мутантов. Остановитесь вот здесь». Дым указал место, где отряд должен был остановиться. «Потом мы выйдем с Кешей». Кеша – кличка контролера, который сейчас, дистанционно, действуя на нервную систему, останавливал кровотечение раненого бойца и обезболивал ранение. Но теперь интуиция подсказывала, что и сейчас ходок их обхитрил. Он наверняка отошел на заранее приготовленную позицию и попытается встретить и снять одного-двух преследователей, чтобы затем, закрывшись мутантами, раствориться в ночи. Его маскировка позволяла ему оставаться незамеченным в десятках метров от слепых псов, а улизнуть от кабанов, псевдогигантов, ему будет намного проще. Сделав вывод, Дым дал сигнал изгою и медленно встал. Если он прав и верно оценил сталкера, то останется жив. Если нет, то у ходока будет вторая попытка убить его, а у изгоя право на верный выстрел. Выстрела не последовало. Стало быть, ходок отступил и ждет отрезающий его от побега отряд в мертвом лесу. Дым отступил ко второму номеру. «Не целься, он в лесу, встречает Палыча». «Палыч, он будет вас встречать». «А если он хорошо подготовился, то и за спину зайдет», — предупредил Дым, разглядывая собственное плечо. «Заклей», — обратился он к напарнику. Рана выглядела очень нехорошо. Пуля Гаусса, отклоненная всего лишь на десяток сантиметров трамплином, без сомнения спасла ему жизнь, но сверхзвуковая скорость боеприпаса сделала свое дело. Усиленная плечевая накладка была разорвана в клочья. Сам патрон тело не задел, а разрыв мягких тканей плеча и повреждение сустава произошло элементами бронекостюма, буквально взорвавшегося в месте попадания. Рана должна была быть очень болезненная. Дым видел, как в его плече торчат черные осколки композитов и обнажена кость. Если бы не контролер, он наверняка бы получил болевой шок. Изгой быстро залил все медицинским клеем, который мгновенно вспенился, дезинфицировал и изолировал рану. Минут через 30 пятерка бойцов подошла к указанному месту и, выстроившись клином, двинула к месту возможного нахождения снайпера. Очень осторожно и тихо они начали прочесывать участок мертвого леса. Через несколько минут один из них получил два выстрела в спину. Первый приняли на себя бронепластины экзоскелета, заставив всего бойца сотрястись и упасть на четвереньки. От выстрела композитная броня потеряла часть элементов в месте попадания, а другая часть разрушилась, но остановила пулю Гаусса. Второй выстрел, через несколько секунд вошедший под углом практически в то же место встающему монолитовцу, сумел пробить потерявшую прочность броню и забраться внутрь экзоскелета, убив бойца. Оставшаяся четверка бросилась на точку, откуда вел стрельбу снайпер, но никого не обнаружила. Только спугнула пару кровососов, которые благоразумно и стремительно удалились от решительно настроенных бойцов. Еще несколько кругов спиралью вокруг того места, откуда стрелял сталкер, и еще один выстрел, на этот раз вскользь, в командира отряда. Откуда-то справа, со стороны поста. Стальной цилиндр Гаусса чиркнул по броне и с треском взорвал дерево сразу за бойцом. Снова бег к тому месту, откуда должен бы стрелять ходок, и снова пусто, лишь одна дико пульсирующая воронка, которая только что была кем-то побеспокоена. «Вытаскивай ребят, Палыч, выходите из леса, он вас до утра по одному пересчитает». «Есть, командир», — отозвался Палыч, хотя дым явно чувствовал его нежелание покидать мертвый лес без скальпа ходока. «Дым, сталкер замазан, учти, у моих ребят к нему счет». «У меня тоже», — сказал Дым, передавая изображение окровавленного разодранного плеча бронекостюма, в дыре которого виднелась светло-желтая застывшая пена медицинского клея.